Моему взору представляется американская империя, которая должна простираться все дальше, чтобы осчастливить мир и дать ему свободу в нашем понимании».